36-е. Сначала, пока противники не сошлись вплотную, бой велся ими на расстоянии, и британцы при помощи своих огромных мечей, смотри примечание 59-е, и небольших щитов, упорно и вместе с тем ловко или перехватывали пущенные нашими дротики, или отбивали их на лету, одновременно осыпая нас градом стрел, пока Агрикола не обратился, наконец, к четырем когортам батавов и двум тунгров, призвав их пустить в ход мечи и вступить в рукопашную схватку, в чем, благодаря длительной службе в войске, они были опытны и искусны, что давало им перевес над врагами, ибо лишенный острия, меч британцев не пригоден для боя, в котором враги, столкнувшись грудь с грудью, вступают в единоборство». Примечание 59. Мечи у британцев были в то время длиной в метр и больше. Римские мечи были намного короче. Конец примечания. И вот батавы стали обрушивать удары своих мечей на британцев, разить их выпуклостями щитов, колоть в ничем не прикрытые лица и, сокрушив тех, кто стоял на равнине, подниматься, сражаясь по склону холма, а остальные когорты, соревнуясь с ними и поддержанные их натиском, рубить всех попадавшихся им навстречу. И, торопясь довершить победу, наши оставляли за собой легко раненых и даже невредимых врагов. Между тем и отряды конницы, после того, как колесницы британцев были обращены в бегство, ринулись на неприятеля, с которым уже дрались наши пешие. И хотя они своим появлением вселили в него еще больше страх, все же из-за плотных скопищ врага и неровности местности их порыв вскоре выдохся. И все происходившее здесь меньше всего походило на боевые действия конницы, ибо с трудом удерживавшихся на склоне всадников теснили к тому же тела сбившихся в беспорядочную кучу коней, и нередко неведомо как затесавшиеся в эту суматоху колесницы. А также перепуганные, оставшиеся без всадников кони наскакивали на них, как кого заносил страх, и сбоку, и спереди.